Глава 44. Не зарекаться наперед. Хляби небесные разверзлись над грядой во всю мощь. Ливень хлестал с нарастающей силой, обрушившись на лес и лагерь космитов, на долину, раскинувшуюся рядом. Предводители космическо-христианского общества Всеправь, Тищенко и Звонарь, укрывшись под просторным шатром, угрюмо наблюдали за разыгравшейся непогодой. Попутно они ждали вестей от уфологов, отправившихся в погоню за Павшуком. «Ой, чует мое сердце, все добром не кончится», – тихо произнесла, чтобы не слышали даже единоверцы, самопровозглашенная мать Вселенной. «Что ты имеешь в виду, Надежда?» – насторожился такой же самопровозглашенный царь Давид. «Все слишком сомнительно. Если беглец ускользнет, нам не задобровать. Он должен быть пойман или…» Тищенко не договорила, однако Звонарь понимал ее с полуслова. Правда, самоназванный царь никак не хотел брать на себя ответственность за происшедшее. «Это все твои идеи. Захотела создать коммунистический храм со своим святым и после денежки за это получать. Или еще лучше, найти как бы мессию, чтобы после все просчеты на него спихивать, мол, как из космоса вещали. Напрасно мы связались с Белоусом, который доказывал, что этот писака разительно похож на первого коммуниста в здешнем поселке. Ну ничего. «Никуда он не сбежит в степи. Нужно срочно уезжать отсюда с нашим грузом», — сказала хитрая, как змея, женщина. «Но перед тем надо сделать так, чтобы никто не знал, что мы побывали здесь». Они переглянулись. Каждый из них понимал, смерть — лучший стражник тюрьмы, в которой томится правда, и лишние свидетели ни к чему. К сожалению, взлелеянный ими проект под названием «Великий коммунистический храм» дал трещину. А ведь с его помощью можно было и дальше властвовать над преданной толпой. Однако даже самой безумной вере требовалась подпитка в виде новых чудес, мессий, обрядов, что создавало иллюзию ее вечности. И как еще удержать паству? В противном случае она повернет голову к другим пастырям. Двое последователей Звонаря, по его же распоряжению, спустились во враг и обнаружили Каинова, лежащего в грязи. Один из них наклонился над Иваном, затем обернулся к напарнику. Он вроде в беспамятстве, ранен в грудь, но дышит. Они схватили его подмышки и поволокли в лагерь. А в это время на опушке послышались возбужденные голоса. Это вернулись Василий и Арсен, которые участвовали в погоне за Павшуком. Парочка осталась у входа в тоннель, когда остальные космиты поползли за беглецом. «Мы ждали, когда того подлеца вытащат наружу наши ребята!» – размахивал руками при рассказе Василий. «Их нет и нет! Затем слышим вопли из тоннеля и что-то похожее на взрывы. После из тоннеля стали вылезать шаровые молнии, и мы дали дёру!» «Мне кажется», – добавил печально Арсен, – «там всем крышка». «Ну что же, пусть будет и всем остальным крышка», – процедила со злостью Звонарь. И выхватил из кармана пистолет. Прозвучало два выстрела, и Арсен с Василием упали мертвые наземь. Внезапно завелась машина Каинова. Оказывается, следователь успел очнуться, и пока возникла суматоха, кое-как залез в свой джип. Все оторопели, а Иван уже вырулил на дорогу и помчался в направлении поселка. Через несколько минут темно-зеленый Джимни скрылся за серой стеной дождя. Проклятие! Понеслось вслед. «Нужно срочно убираться отсюда!» Джип Каинова мчался, почти не разбирая дороги. Да и трудно что-то было разобрать из-за сгустившихся сумерек и ливня. В какой-то момент следователь сбился с пути, приостановился, оглядел степные окрестности. Примерно в километрах 2-3 мерцали редкие огни Лещева. И следователь направил машину к поселку. Вот уже появилось и шоссе. По левой стороне чуть блеснула река, которая текла параллельно. Вдалеке справа, при высверке молнии, проявились очертания древнего немецкого храма. «Что ж, не было счастья, так несчастье помогло», – торжествовал Иван. «Те преступления совершали наверняка не космиты. Пусть это не относится к моему расследованию, но все-таки не грех попутно разоблачить банду мракобесов. Теперь я стану знаменит на всю страну». Такое суперпреступление раскрыть. Возможно, настоящие коммунисты отблагодарят. Как-нибудь и с убийством главы администрации выкручусь. Последнее, что увидел Иван, как из-за деревьев вынырнула шаровая молния размером с футбольный мяч. Она совершила несколько немыслимых зигзагов, разбрасывая голубые искры. Затем мгновенно понеслась в сторону машины Каинова и врезалась в правое боковое стекло. Не отдавая себе отчета, следователь крутанул руль влево, и пухленькая Джимни сорвалась с береговой крутизны.